удастся ли мне догнать ее. Потому приходится мне на тот свет собираться. При этих словах он плюнул себе в ладонь и протянул Збышку руку, показал чистую кровь. «Вот, видишь?» И, помолчав, прибавил. «Видно, на то воля Божья». С минуту времени они молчали под тяжестью черных дум, после чего Збышка спросил: «Так это вы все время плюете кровью?» «Как же мне не плевать, коли у меня между ребрами на полпяди вонзилось жало стрелы. Небось и ты плевал бы». У Юранда и Спыхова мне стало полегче. А нынче я опять страх как измучился. Дорога дальняя, а я торопился. Эх, зачем же вам было торопиться? Да ведь я хотел встретить княгиню Александру и взять у нее другое послание. А Юранд из Спыхова так мне сказал. «Поезжайте, — говорит, — и возвращайтесь с письмом в Спыхов. У меня, — говорит, — в подземелье сидит несколько человек немцев. Так я одного из них отпущу на рыцарское слово. Он и отвезет письмо великому магистру. Это Юранд из мести за гибель жены. Всегда несколько человек держит у себя в подземелье. Ожесточился он и с радостью слушает, как они по ночам стонут и гремят цепями. Понимаешь? Понимаю. Только вот странно мне, что вы первое письмо потеряли. Раз Юранд захватил тех, которые на вас напали, так ведь письмо должно было быть при них. Он их не всех захватил. Человек 5 ушли из его рук. Такая уж наша участь. При этих словах Мацко опять откашлялся, опять плюнул кровью и тихо застонал от боли в груди. «Здорово они вас подстрелили», — сказал Збышка. «Как же это они из засады, из таких густых кустов, что за шаг ничего не было видно? Ехал я без брони. Купцы говорили мне, что там безопасно. Да и жарко было». «Кто же предводительствовал этими разбойниками? Крестоносец?» «Не монах, но все-таки немец. Хелминский из Ленца. Он прославился разбоем и грабежами». «Что же с ним случилось?» «Сидит на цепи у Юранда. Но в подземелье у этого немца тоже сидят 2 мазурских шляхтича, которых он хочет отдать в обмен за себя». Снова воцарилось молчание. «Господи Иисусе!» — сказал наконец Збышка. «Так и Лихтенштейн будет жив, и этот немец из Ленца, а нам придется погибать неотомщенными. Мне отрубят голову, а вы, верно, и зиму не протянете». «Какое там? И до зимы не дотяну, если бы хоть тебя как-нибудь спасти. Вы кого-нибудь здесь видали?» «Я как узнал, что Лихтенштейн уехал, пошел к краковскому каштеляну. Думал, он облегчит твою участь». «Так Лихтенштейн уехал?» «Сразу же после смерти королевы. В Мальборг. Пошел я к каштеляну, а он мне говорит: не для того отрубят голову вашему племяннику, чтобы угодить Лихтенштейну, а для того, что к казни его приговорили. И тут ли Лихтенштейн, нет ли его, это все едино. Умри, крестоносец, и то ничего не переменится. Потому, говорит, закон свят. Это вам не кафтан, его наизнанку не выворотишь. Только король, говорит, может вашего племянника помиловать, а больше никто». «А где же король?» «После похорон уехал на Русь».